Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! Продолжаю проповеди серии «Блудный сын». Для блудного сына не только было важным осознать свое настоящее положение, в котором он находился, и признать свою вину, что он согрешил против неба, то есть Бога, и своего любящего Отца. Цитирую об этом из Евангелия. Он встал и пошел к отцу своему, и когда был еще далеко, увидел его отец его, и сжалился, и побежал, пал ему на шею и целовал его. Сын же сказал отцу: «Отче, я согрешил против неба и перед тобою, и уже не достоин называться сыном твоим». Луки 15, стихи 20 и 21. О том, что его сын нашелся и покаялся, для отца было великой радостью. Но также была радость и на небесах, как говорил Христос. Так, говорю вам, бывает радость у ангелов Божьих и об одном грешнике кающемся. Стих 10. Как важно и необходимо знать о том, что без покаяния невозможно иметь спасение и прийти к Богу. Потому что в Священном Писании сказано: «И может всегда спасать приходящего через Него к Богу» – Евреям 7, 25. А ведь Христос сказал: «Приходящего ко Мне не изгоню вон» – Иоанна 6, 37. Потому что спасение через покаяние не исчисляется количеством и тяжестью грехов, а силой Божьей любви, отдавшего на смерть своего единородного Сына, чтобы спасти каждого приходящего к Богу через веру и покаяние в жертву и заслуги Господа Иисуса Христа. Как важно знать, что не заслугами, не добрыми делами можно получить спасение и жизнь вечную, а только через покаяние и веру в пролитую кровь Сына Божия на кресте Голгофском. О возвращении блудного сына говорится: «И когда он был еще далеко, отец жалился над ним». Не видим ли мы в этом, что любовь у отца к своему блудному сыну выражается даже в том, что у него вырабатывается привычка, чтобы выходить время от времени на то высокое место дороги, на котором он прощался в последний раз со своим уходившим от него сыном. Отец ведь с болью в сердце предчувствовал и знал, что может случиться с уходившим с деньгами от него его сыном в этой далекой и чужой стране. Он был уверен, что он неправильно использует свои деньги, а растратит их согласно своих порочных наклонностей и ложной жизненной философии, принципы которой он практиковал в своей жизни. С болью и горечью в своем сердце, по своему иудейскому обычаю, установленное законом время Моисея, он несколько раз в день совершал свои молитвы, и в них он не упускал случая, чтобы не упомянуть перед Богом о судьбе своего сына, за которого он боялся. Ведь он знал, на каком опасном пути он находится. Отец даже предчувствовал, что опасность для его сына заключается в его богатстве, на которое он возложил свои надежды. Зная характер и наклонности своего сына, ведь он никогда денег не приобретал, но приобретенные отцом он скоро растратит, не применяя их как нужно. Годы проходили, а сын не возвращался, но отец стал еще чаще выходить на свой наблюдательный пункт, с которого он надеялся в один день увидеть своего сына. Много людей проходило этой дорогой, старые и молодые, но он не видел среди них своего сына. Но он верил, что в один день, а этот день должен настать скоро, и его сын придет. И он не ошибся. Этот день настал. Однажды, когда отец был на своем наблюдательном пункте, он вдали увидел какого-то странного путника. Он то шел по этой дороге, то в нерешительности останавливался, как будто бы не имел уверенности, или он находится на правильном пути. Мимо него проходили иные люди, и когда они подходили к ожидавшему на пути своего сына отцу, он спрашивал у них о этом прохожем на том далеком пути. Ему отвечали: «Это должно быть какой-то нищий, прокаженный, или, может быть, бродяга, потому что он убегает от людей». Что-то в душе отца говорило, что это его сын. Но теперь ты можешь ожидать его не таким, каким он был, отходя от тебя, гордым, надменным, хорошо одетым. Теперь же ожидай его таким, каким он есть». И когда эта загадочная фигура стала приближаться ближе, отец, как когда-то в молодости, побежал ему навстречу. Это был его сын. Но каким был когда-то этот юноша? Он возвращался к своему отцу не с триумфом и славой, о которой он мечтал когда-то. Его не только тяготило сознание своего убожества, но и тяжелая ноша своей осознанной вины. Он не был уверен или после всего, что произошло в его жизни, примет ли его отец хотя бы в число своих работников, чтобы ему не умереть с голода. Блудный сын не ошибался. Вина его была действительно большая. Про свою вину он говорил, что он виновен против неба и виновен перед тобою, то есть перед Богом и Отцом. Но он не учел еще третьей вины, и весьма большой. Он виновен был перед самим собою. Ведь эти прожитые ним годы в пороках и грехах, за которые он не только платил своим золотом, но он платил и расточал свою молодость, свою свежесть, свои физические силы, красоту и дарования, которыми Творец наделяет каждого человека, одного больше, другого меньше. И это меньше часто бывает наследственностью грехов их отцов. Блудный сын потерял свой характер, влияние, честь, репутацию и свои надежды. И размышляя так, он знал, что дальше так для него жить невозможно, и для него со своим прошлым нужно положить конец. Не только важно осознать перед самим собой свои грехи и преступления, и плакать о них, как плачут о этом в своих грехах иногда пьяные люди, но, протверзившись, опять склоняются в ярмо своей неволи, не имея силы победить своего тирана. Блудный сын понял, что для того, чтобы покончить со своим прошлым, помочь ему в этом может только отец, и чтобы освободиться от страшного кошмара, тревожившего его уснувшую совесть, он знал, что только отец может простить ему его вину, потому он решается идти к нему, чтобы покаяться перед ним. Переживая все это в своем сознании и сознавая свою вину и недостоинство перед отцом, он, идя по дороге, иногда останавливался, потому что ему что-то шептало. «Неужели ты пойдешь на такое унижение?» — шептал ему идущий с ним искуситель. «Но ведь это стыдно должно быть для тебя. Не лучше ли для тебя было умереть в этой далекой стране, шептал в нем этот страшный голос. Но все эти греховные и скомканные мысли были прерваны. Он увидел, что кто-то по дороге бежит к нему навстречу. И в этом бежавшем человеке он узнает своего отца. Для него знакомо это благородное лицо, но на нем он видит большие глубокие морщины на его лице, у которых у него раньше их не было. Это были морщины о его сыне. Речь, что свою блудный сын приготовил, а сказать не успел, потому что движимый состраданием и любовью отец бежал навстречу своему сыну, радуясь тем, что сын его возвращается домой. И потому он бежит к нему навстречу, чтобы его таким, каким он был, оборванный, грязный, прижать его скорее к своему любящему сердцу. Он бросается ему на шею, целует его, даже еще до произнесенной сыном исповеди. Но он радовался радостью неба, что его сын возвращается домой, и даже таким, каким он был. Но сын все-таки сказал отцу свою исповедь покаяния, а ведь без этой исповеди он не мог бы вернуться в дом своего отца, и теперь готов принять от небесного отца, который любит грешников больше, как любит отец своего сына, и дает ему спасение и жизнь вечную через страдания и кровь своего сына. Дорогой друг, скажи Богу, как сказал блудный сын, и прими из его рук, пробитых, свое спасение и жизнь вечную. Я продолжу проповедь из серии «Блудный сын» в следующей беседе.